Глава 13. Наказание для небесного царя. Блаженный Шука сказал: «Милостивый государь, узнав о смерти Вритры, небожители вздохнули с облегчением. Радовалась вся вселенная, и лишь один громовержец Индра был угрюм и печален. Боги и небожители, мудрецы, пращуры и демоны, Брахма, Шива и свита Индры все вернулись в свои сферы обитания, но никто из них ни словом не обмолвился с небесным владыкою». Парикшит спросил: «О мудрец, почему Индра был опечален после победы над исчадием ада? Почему не разделил всеобщего ликования?» Блаженный Шука отвечал: «Предводители вселенной, боги и мудрецы, радовались, когда миновала угроза миропорядку. Однако сам Спаситель, небесный царь Индра, печалился от того, что пролил кровь потомственного брахмана. Однажды, — сокрушался Индра, — я уже взял на себя грех, убив брахмана Вишварупу. И спасло меня от наказания лишь великодушие женщин, земли, деревьев и воды, которые согласились разделить грех между собою. Кто же теперь поможет мне искупить вину за великое злодеяние?» Мудрецы отвечали Индре: «Не печалься, небесный царь. Ничто не угрожает твоему благополучию. Мы проведем жертвоприношение коня и снимем этим с тебя грех убийства дважды рожденного. Жертвоприношение угодно высшему существу на Раине. С помощью него можно даже искупить грех убиения всех одушевленных тварей, не говоря уже об убийстве одного демона. Убийца брахмана, коровы, отца, матери или учителя немедленно искупает свою вину, стоит ему произнести благое имя Всевышнего. С именем Господа на устах даже черни, даже дикари-собакоеды возносятся до уровня благородных. Ты же действовал в угоду Всевышнему, и тебе нечего опасаться. Мы устроим от твоего имени великое приношение Всевышнему и тем смоем с тебя грех душегубства. Если Господь Бог будет доволен твоей жертвой, тебе простится истребление целого мира со всеми его праведниками и богами, не говоря уже об убиении злонравного демона». Шри Шука сказал: «Побуждаемый небожителями, Индра убил Вишварупу, благородного сына мудрого Твашты, и за то злодеяние чуть было не погиб от руки его брата Вритры. Известно, что один грех влечет за собою другой. Индре пришлось лишить жизни и брата своего жреца. Мысль о том, что он повинен в смерти двух брахманов, не позволяла ему радоваться победе. Не приносили ему утешения ни слава, ни богатство, ни власть. Куда бы он ни бросил взгляд, перед ним представал образ беззубой чахоточной старухи, что тянулась к грешнику дрожащими руками и стонала скрипучим голосом: «Постой, постой, не убегай, я пришла забрать свой должок». Одежда и тело ее были перепачканы кровью, от нее веяло протухшей рыбой. И куда бы ни бежал небесный владыка, кривобокая ковыляла за ним по пятам. Он взмывал в небеса и опускался в преисподнюю, но везде злобная ведьма, что воплощает собой расплату за грех, настигала его. Тогда Индра устремился на северо-восток и нашел спасение в озере Манаса. тысячу лет Индра таился на озере в сплетении лотоса, обдумывая способы искупления смертного греха. Бог огня приносил ему долю от жертвоприношений, но, опасаясь ступить в воду, не мог передать их Индре, так что небесному царю все это время приходилось голодать. Покуда Индра жил на озере в стебле лотоса, небесный престол был доверен земному царю Нахуше за его знание, отрешенность и волшебные силы. Но развращенный властью, Нахуша возжелал супругу Индры, Шачи, и сделал ей недозволенное предложение. За такую дерзость его проклял придворный жрец богов Брихаспати, и царь превратился в злобную гадюку. Рудра, повелитель сторон света, своею властью смягчил грех Индры. К тому же тот пользовался покровительством Лакшми, супруги Господа Вишну, что обитает в лотосовых зарослях озера Манаса. Через тысячу лет одиночества Индра искупил смертный грех, и когда небесные жрецы сообщили ему, что приготовления для жертвенного таинства завершены, он снова занял царский престол на небесах. Небожители встретили его как своего государя и подготовили к обряду заклания коня, дабы угодить Всевышнему. Жертвоприношение Вседержителю было проведено согласно уставу священных вед. Индра смыл с себя грех убийства и прочие грехи. «Знай, о царь, как предрассветные лучи рассеивают ночной туман, так жертва во имя Бога обращает самые тяжкие грехи в прах». После жертвенного таинства Маричи и небесные жрецы возвестили свету, что Индра теперь снова безгрешный правитель небес и, как и прежде, должен пользоваться всеобщим почетом и уважением. Это предание повествует о величии имени Всевышнего, о преданности Ему, о Его покорных слугах, боги Индри и демоне Вритри, и о том, что исполняющему волю Господню не страшны ни грех, ни смерть, что для верного раба его нет непреодолимых препятствий, что жизнь его овеяна славой, а смертью начинается вечность. Постигший смысл сего предания смывает с себя все грехи, подобно участникам тех событий. Потому благодетели рода человеческого наказывают простым смертным внимать этому преданию утром и вечером. Кто чтит и читает эту повесть, тот живет долго и вкушает все радости жизни, приумножает свои богатства и славу, одолевает врагов и уходит из жизни безгрешным. Потому в собраниях ученых мужей часто звучит эта повесть.